Может быть. Я не стал возражать, хотя я не собирался пользоваться случаем. Мои познания о лошадях и скачках ограничивались тем, что я знал о существовании дерби. Кроме того, я по натуре не игрок. А вам известно, что после скачек мы полетим в Нью-Маркет, а не назад в Нью-Берри? — раздался обманчиво нежный голос Энни Вилларс. — Да, — заверил я ее. — Мне об этом сказали. — Хорошо. — Если не попадем в тюрьму, — почти беззвучно пробормотал Кенни. Голденберг резко оглянулся, чтобы проверить, слышал я или нет. Я не подал и вида, что слышал. Что бы они ни делали, меня это не касалось. Майор Тайдерман расправил усы, дрожавшие от возбуждения, рукой и выпалил. Последний заезд в 4:30. Потом надо выпить. Отлет назначим, допустим, на 5:15. Вам подходит? Прекрасно, майор. Так, хорошо. Он обвел дорожных спутников оценивающим и подозрительным взглядом. Глаза гневно сузились, остановившись на Кенни Бесте, расширились и снова резко сузились на Голденберге. Расслабились на Энни Вилларс и холодно проводили удалявшуюся спину Колина Росса. О чем он думал, оглядывая своих попутчиков, трудно сказать, и когда он наконец обернулся, чтобы посмотреть на меня, то вряд ли что-либо увидел, настолько был погружен в свои мысли. В 5:15 с отсутствующим видом повторил он: «Хорошо». «Не тратьте напрасно деньги на заезд в 3:30», — бросил мне Кенни Бейст, и Голденберг, покрывшись красными пятнами, в ярости погрозил ему кулаком и чуть не ударил. Остановил его голос Энни Вилларс, ласкающая и нежная, как взбитые сливки, но полное превосходство и презрение. «Держите себя в руках, тупица!» У Голденберга буквально отвисла челюсть, рот так и остался открытым, а обнажились отвратительно выглядевшие коричневые зубы. Поднятый кулак медленно опустился, вид у него был совершенно дурацкий. «А что касается тебя, — Энни Вилларс поглядела на Кенни, — то я уже говорил о тебе. Попридержи язык, это твой последний шанс». «Вы увольняете меня?» — спросил Кенни. «Решу в конце дня». Кенни вовсе не казался озабоченным перспективой потерять работу, и я понял, что на самом деле он специально дразнил их, чтобы они избавились от него. Он попался им в лапы, будто орех между зажимами щипцов, и пока зажимы были сжаты, Кенни не мог выбраться. А во мне проснулось ленивое любопытство. Что же случится в 3:30? Это поможет мне скоротать ожидания. Они направились к трибунам. Кенни впереди, майор и Голденберг за ним. Замыкало шествие Энни Вилларс. Майор то и дело останавливался, оглядывался и поджидал ее, но как только она приближалась к нему, снова убегал вперед, так что попытку быть галантным он так и не сумел довести до конца. Я очень живо представил, как в детстве тетя таким же образом водила меня на прогулку и как я всякий раз бесился, когда она обгоняла меня. Я вздохнул, закрыл дверку багажника и принялся приводить самолет в порядок. Энни Вилларс курила тонкие коричневые сигары, и кругом оставался пепел. А Голденберг без конца глотал таблетки от несварения желудка, и каждая была завернута в квадратную бумажку. Майор швырнул на пол смятую «Спортинг Лайф». Пока я возился с мусором, прилетели еще два самолета. Четырехместная «Сесна» и шестиместные двухмоторные «Ацтек». Я равнодушно наблюдал за их приземлением, хотя пилоту «Ацтека» за двойной резкий прыжок, конечно, не дал бы золотой медали. Несколько маленьких мужчин выскочили из самолетов и, будто стая скворцов, вернувшихся домой, понеслись прямо по скаковой дорожке к паддоку. За ними последовали три или четыре медлительных рослых тяжеловеса, обвешанных биноклями и сумками, в которых, как я узнал потом, была форма с цветами владельцев лошадей. И, наконец, из обоих самолетов вышли вообще никуда не спешившие люди, одетые почти так же, как я. Темные брюки, белая рубашка, аккуратный темный галстук. Они подошли друг к другу и закурили. Немного подумав, я решил присоединиться к ним, чтобы не показаться необщительным. Они повернулись ко мне и молча наблюдали, как я направляюсь к ним. На лицах угрюмое безразличие и ни тени улыбки. «Привет», — сдержанно сказал я, — «прекрасная погода».